Трубачев окликнул Ивана Авдеевича. Слышь, Иван Авдеевич, чё ты бузу трёшь, а? Ты скажи по сердцам про эти самые эпизоотии. Вот ты интеллигент, вы, черти, галстуки носите. Напутал Невельский, а? Ну ты скажи по сердцам. Гроза ответил очень спокойно. Ну, сам посуди. Ведь 70% наших коров больны вагинитом. В Голландии, в коровьей стране, и то, и вагинит, и туберкулез рогатого скота в громадном проценте. Возьми датскую статистику, если не веришь германской. Ты подожди, подожди и наукой сыпать. Ты скажи кратко, останутся или не останутся. И скажи про Невельского, молвил Трубачев. На, закури, Иван Авдеевич. Останутся, твердо сказал Гроза и твердо добавил, о Невельском и говорить ниже моего достоинства. До свидания. Иван Авдеевич перебрал вожжи. Ты постой. Погоди, ты куда едешь-то? Ты, может, что знаешь про Невельского? Ты что ж, ежели утверждаешь, что останутся, ты, может, и помогать будешь, чтобы остались? Ну, почему я тебе верить должен? До свидания, сказал Гроза. Глупости говоришь. Еду на страховку. В лугах лежали туманы. Трубачев проводил грозу туманными глазами под гору, а на горе осталось российское место оседлости. При царях Иванах бывшее вспольною крепостью и сданное затем в заштат. Базар и заколоченный собор на месте бывшей деревянной крепости. На юг, север, восток и запад — заштатные дома и местности. По осеням, в дожди, по заштатной этой местности, обутые в чиги, мамаевы кочевья, ночи и дождей. Над заштатным дули ветры и метели, и, как подобает в природе вещей, весна сменялась летом, лето осенью, зимой заметали снега. Так шествовали годы. Революция планами своими за штат обходила. Советское межевание помещало в городе РИК. В начале пятилетки снимали в городе с церкви колокола. Заштатцы говорили, ничего не выйдет, народ за колокола взбунтуется. Но колокола сняли и забыли о них в новых событиях. В социальном ветре, который прошел над страной, всполошились деревни вокруг заштата, валом повалив в колхозы. Заштатники говорили, ничего не выйдет. Но единоличник исчезал, и в новых деревнях о нем забыли. Весь заштат однажды не спал ночи. Мальчишки целые сутки висели на заборах и липах, а молодежь с котомками уходила навстречу, ожидали трактора со станции. Невиданное зрелище. Тракторов въехало сразу 23 штуки. И проехали тракторы прямо в бедколокольный собор, в соборный гараж. Заштатники провожали тракторы до собора и влезли в гараж вместе с тракторами. 3 дня ходили пересматривать тракторы старухи, в поле таскались смотреть, как тракторами пашут. И не заметили за тракторами, как от станции до заштата 71 километр. Вместо екатерининского глиняного большака легло каменное шоссе, и по шоссе попер автобус. за колхозами и автобусом.